Глава 13. В замке не было и намека на празднование Рождества. Ни украшений, ни гирлянд, ни елки с подарками. Вся неделя прошла в разговорах с Эшбернами, приправленных язвительными комментариями Бернадет в сторону Нейта. Она как будто до сих пор не приняла своего старшего внука. Хотя Арто существенно потеплел к нему. Возможно, бабка видела в нем ненавистную ей Джулию. Томас она считала кем-то вроде придворного мага, и то и дело спрашивала, не увидел ли он что-то интересное. Мальчик редко отвечал ей, предпочитая молчание и одиночество в тени гостиной. Зато к Нейту вернулись воспоминания о прошлых жизнях. Они не только приходили к нему во снах, но и посещали во время бодрствования. Однажды вечером, в канун Нового года, они все снова собрались за круглым столом, рассеченным на сегменты и уставленным толстыми свечами с оплывшим воском. Арт велел всем взяться за руки и забормотал что-то на гельском языке. Нейт не был силен в нем, но различил несколько слов «боги», «ночь», «огонь». Однако, пока дед произносил свою странную речь, велев остальным закрыть глаза, Нейт словно впал в ступор. Он вновь стал тем мальчиком, у которого не было языка. Попытался пошевелиться, не мог, хотел позвать на помощь, но голос оказался настолько слабым, что даже сидящий рядом Кристиан не услышал бы. Язык самого Нейта не двигался, словно его не было, как у мальчишки из средневековья. В ушах раздался бешеный рык животного, и в кровь в больших дозах поступал адреналин, усиленно вырабатываемый надпочечниками. По виску Нейта протекла капля пота. Он хотел вырвать свои ладони из рук близнецов, хотел разорвать этот круг, но ничего не выходило. Зверь рычал, будто в самое ухо, хотелось сжаться в комок и заорать изо всех сил. Пальцы Эшбернов выскользнули из ладони Нейта, и он смог распахнуть глаза. Свет не горел, лишь зажженные фитили освещали лица присутствующих, создавая атмосферу таинственности. Нейт резко встал, и 9 пар глаз тотчас вонзились в него, словно короткие лезвия 9 ножей. Он стер пальцами пот с виска и хрипло сказал: «Мне надо покурить!» Нащупав в кармане джинсов пачку Данхила, Нейт сжал ее в ладони. Она словно была маяком, указывающим ему путь в обратный мир, где все понятно, просто и привычно. Где есть Леджер, лучший друг. Есть приятели и сокурсники. Есть кампус и их с Бернсом комната в общежитии. Есть узкие улочки Эдинбурга, где они с Леджером шатались без дела и изредка покупали один донер на двоих, вечно споря из-за соуса. Нейт настаивал на сырном, а Леджер требовал барбекю, называя выбор друга «вонючими соплями». Есть любимый паб, где можно было дешево купить пинту коричневого эля, а потом тащиться домой под дождем и пронизывающим до костей ветром. Нейт приказал себе пересечь зал неторопливо, а затем, когда его родственники больше не могли его видеть, сорвался на бег. Бицепсы напряглись, когда он навалился на тяжелую дверь, желая как можно скорее выйти на воздух. Он обжег щеки морозом, но Нейт вдохнул полной грудью, ощущая, как из разума уходит туман. Он несколько раз тряхнул головой и даже ударил себя по щеке. Пальцы его чуть подрагивали, когда он поднес огонек зажигалки к сигарете, а затем сделал торопливую затяжку. С того дня, как он приехал в замок Ормор, к нему вернулись воспоминания о прошлых жизнях, или чем бы эта чертовщина ни была, а еще добавились мутные видения, то ли будущего, то ли уже свершившегося, то ли того, что никогда и не происходило. Пророчество, дух Кернуна в теле Кристиана, медная фигурка со скаленной пастью. Эшберны верили во все это, и вера их была непоколебима. Нейт видел по лицам, что любое отрицание их слов приведет к уничтожению того, кто не на их стороне. Сама природа поможет очистить землю от инакомыслящих и презирающих его, сгорят они в огне и потонут в священных водах, едва слышно пробормотал Нейт, глядя на кругляши мха на стенах замка. Они сказали, что дух рогатого божества настолько силен, что одного тела ему недостаточно. Он поселился в 6 и изучает этот мир, направляя Кристиана туда, куда ему нужно. Кернун хочет тщательно рассмотреть свои владения тех, кто их населяет. Леджер подкинул в ладони серебряную безделушку и усмехнулся. Никогда не думал, что будет дарить украшение парню, но посмотрите, что творится. Только что вышел из антикварной лавки с амулетом для Нейта. Вчера ему стукнуло 20, и сегодня не планировали отметить это в одном из пабов Эдинбурга на Royal Mile. Но для начала нужно пережить очередной учебный день, 2 лекции по экономике и 3 семинара. Из-за этого он всем сердцем ненавидел пятницу. Учеба давалась Бёрнсу не то чтобы с трудом, но требовала от него существенных усилий. Приходилось заставлять себя заниматься и не скатываться до совсем уж смехотворных баллов. Кристиан Эшберн оплачивал его обучение и проживание на территории кампуса, и поэтому Леджер был вынужден не разочаровывать его. Изначально Бёрнсу не нравилась эта идея. Он не хотел принимать никакую помощь от отца Нейта, но друг сам настоял. Леджер знал, что их дружба была ему важна, и сам чувствовал тоже. Наверное, именно поэтому в итоге согласился на это предложение. Он быстро шел по коридору университета, гоняя в голове эти мысли. Шаг его был твердым и широким, и когда он налетел на хрупкую девушку, едва не выронившую от удара толстенький том, то только и успел, что подхватить ее за талию, прижимая к себе. Книга оказалась зажата между их телами, и Леджер невольно прижался к девчонке теснее, чтобы том ненароком не упал. А только после этого он перевел взгляд на ее лицо. «Подружка паука!» вырвалась у него невольно. МДжей глядела на него огромными глазищами, по инерции вцепившись в его предплечье. «Прости!» – быстро сказал Леджер, переводя взгляд на ее губы оттенка темного ягодного сока, словно кто-то разломил пополам спелую черешню. А затем он уставился на темные крапинки веснушек на ее носу и щеках, будто светлую кожу присыпали корицей. «Я...» Мэри Джейн подхватила книгу, перестав касаться его. «Ничего, бывает», – негромко произнесла она. Леджер чувствовал под пальцами выпирающие костяшки позвоночника и мягкую ткань ее бежевого кардигана. Она начала отстраняться, но ему почему-то не хотелось ее отпускать. Бёрнс открыл рот, чтобы сморозить какую-нибудь глупость, возможно, даже похожую на легкий флирт, когда рядом с ним кто-то остановился, бросив тень на лицо девушки. «Нейт?» Молчание, вроде бы недолгое, но чего-то показавшееся маленькой вечностью. «МДжей?» – не очень уверенно спросил друг. Леджер медленно отпустил ладони, скользнувшие по спине девушки, и отошел на шаг. «Они что, знакомы? И когда только Нейт успел, то пропадает на лекциях, то ездит куда-то с отцом». «Привет!» – слабо улыбнувшись, отозвалась она, крепко прижимая к груди книгу, будто кто-то из парней собирался ее отобрать. Нейт ошарашенно рассматривал девушку. Бежевый кардиган, черная плиссированная юбка и плотные черные колготки, высокие сапоги. Она была одета почти так же, как в их самую первую встречу. Даже стрижка такая же. Волосы оттенка гречишного меда, не спадающие на плечи, и удлиненная челка. Он был уверен, она понятия не имеет, кто он такой. Просто поздоровались из вежливости. Мэри Джейн перевела взгляд на Леджера и смущенно закусила нижнюю губу. В этом движении не было ни грамма флирта или попытки соблазнить. Должно быть, она делала так часто, когда волновалась или задумывалась, но Леджер не смог отвести глаз. Они стояли, как трое дураков, посреди коридора. Мимо проходили спешащие студенты, громко болтали. Кто-то смеялся, другие чем-то бурно возмущались. Девушка перевела взгляд на часы и взволнованно вскинула брови. «Мне пора!» Торопливо бросила МДжей и, протиснувшись между Нейтом и Леджером, скрылась за поворотом. «Вы знакомы, что ли?» – нарушил молчание Ледж, легонько пихнув друга локтем. Это движение как будто сбросило с Нейта заклятие. Он встряхнулся и, еще раз оглянувшись, ответил. «Можно и так сказать. Виделись на соревнованиях по тэквондо. Она приходила поддержать брата. Ты тогда уже бросил занятия». Леджер хмыкнул и растерянно провел ладонью по непослушным светлым волосам. «Не пойму, у вас что-то было?» «Нет, ничего, просто...» Нейт замялся, сам не в силах разобраться с тем, что только что ощутил, увидев повзрослевшую МДжей, девушку из прошлого. Он и раньше почему-то выделял ее в толпе, словно его что-то неуловимо тянуло к ней, а сейчас, увидев ее в стенах Эдинбургского университета, он буквально прирос к полу от удивления. Она вернулась, и она все это время была рядом. Осознание этого на время выбило Нейта из реальности. Мы просто иногда перебрасывались парой слов. Вот и все. «Ясно. Ладно, мне тоже пора двигаться на лекцию. Вечером все в силе?» – спросил Леджер, проверив в кармане серебряный амулет. «Конечно», – улыбнулся Нейт. «Устроим рейд по пабам Эдинбурга». Щеки, да и все тело МДжей горели, словно ее бросили на раскаленные камни. Она нервным движением поправила челку, пока бежала на третий этаж, боясь опоздать на занятия. Нейт вспомнил ее, вспомнил нескладную девчонку, с которой едва ли обмолвился несколькими фразами много лет назад. «Как это возможно? Или же он просто услышал о подружке паука, или... Или узнал о позорном споре Брайана Грейвуда. Сегодня она забралась на самый верхний ряд, понимая, что лекция пройдет мимо нее, но все равно машинально записывала за преподавателем, при этом продолжая думать о своем. Да, сомнений быть не могло, он явно не мог запомнить ее. Наверняка дело в слухах, распущенных Грейвудом. Она точно не та девушка, которая могла остаться в сердце такого парня, как Нейт Джеймисон. МДжей видела Натали Хэррисон, его пассию, богатая, роскошная, уверенная в себе. Она не знала, был ли сам Нейт богат, о нем вообще мало что было известно, но в любом случае его совершенно точно не могла заинтересовать девушка, тщательно подсчитывающая каждый свой фунт, сиротка в вещах из секонд-хенда. Поморщившись, Мэри Джейн яростно застрочила ручкой, жирно выводя каждое слово преподавателя. Плевать, разве для нее имеет значение мнение о ней какого-то незнакомого парня? И хотя сама Мэри Джейн мысленно дала уверенный и отрицательный ответ на этот вопрос, но в глубине души, в самом конце, в самом дальнем уголке спряталась девочка МДжей, когда-то с восхищением, наблюдавшая за спортсменом Нейтом Джеймисоном и тайно представлявшая его своим другом. И хоть они почти не общались, она вовсе не считала его едва знакомым. Больно лишаться иллюзий, и невыносимо тяжело выгонять их из своего сознания, ведь они вросли в него, пустив крепкие корни. Но МДжей пора было расставаться с детскими фантазиями, для своего же блага. «Знаешь, что это такое?» – хитро прищурившись, спросил Леджер, протягивая другу бархатную коробку. Нейт подавился лагером и, со стуком поставив пивную кружку на деревянную столешницу, округлил глаза. «Ты делаешь мне предложение?» – дурным голосом спросил он, прижимая руки к груди. «И надеюсь, что ты ответишь согласием», – подыграл Бёрнс. «Иначе я пошлю тебя, бессовестная ты сучка! Столько лет на тебя угробил!» Парни дружно разразились смехом, и Нейт, качая головой, все-таки выхватил из рук друга подарок. Открыв крышку, он присвистнул. «Дай-ка я объясню, что это за хренотень!» Не в силах молчать, выпалил Леджер. Разумеется, Виски знал о старинных символах гораздо больше него самого, но хотелось похвастаться сведениями, которые невольно получил, покупая презент. «Давай, порази меня знаниями!» – усмехнулся Нейт, вынимая украшение. «Старик из антикварной лавки прочел мне целую лекцию. Значит так, ты тащишься от кельтов, они обожали всякие магические приблуды и придумали волшебные амулеты. Это оберег от темных сил», – поиграв бровями, сообщил Леджер. У Найта по коже пробежали мурашки. Как же вовремя друг сделал ему такой подарок? «И вдобавок этот кельтский крест наполняет своего обладателя вселенской мудростью. Короче, супер вещь. Старикан еще что-то нес про гармонию четырех основных элементов, вечную жизнь и баланс между телом, разумом и душой. Ну как тебе?» Нейт по-дружески ткнул Бёрнса кулаком в плечо и улыбнулся. «Буду носить на цепочке». «Что, правда? Я рад!» Просиял Леджер, откидывая с лба вьющиеся светлые пряди. «Кстати, учти, этой штукенции почти 200 лет. Амулет откопали где-то на севере Шотландии. Название городка не запомнил, слишком заковыристое. Я выложил за этот крест кругленькую сумму». «Компенсирую тебе безлимитным элем», – пообещал Нейт. «Ни в чем себе не отказывай». Он в который раз мысленно поблагодарил судьбу за то, что когда-то их пути с Леджером пересеклись. Друг оставался островком реальности и благоразумия в его сумасшедшем мире. Они переходили из паба в паб, затем зависли в каком-то невероятно пафосном баре, разглядывая разношерстную толпу, откровенно одетые девушки, парни с масляными взглядами, едкий сигаретный дым и характерный запах алкоголя. «Какие у тебя планы на эту ночь?» Хитро усмехнувшись, спросил Леджер, отсалютовав бокалом блондинки, соблазнительно извивающейся на танцполе. В какой-то момент ее движения стали настолько хаотичными и развратными, что Бёрнс поспешил отвести взгляд. «Нет, такую бомбу он не потянет. Чего доброго, она заездит его до смерти». Отчего-то вспомнилась крошка МДжей. Джейн. Ей чертовски шло это имя. И Леджер даже представить не мог, чтобы она исполняла нечто подобное тому, что делала Блонди. У той как раз настолько задралось платье, что стали видны розовые трусики танго. Бёрнс покачал головой, усмехаясь. Разврат, по его мнению, хорош в постели, но не на виду у толпы обдолбанной молодежи. «Может, подберем тебе девчонку?» Ткнув Нейта локтем, снова спросил Леджер. Друг окинул задумчивым взглядом людское море, затем опустил взгляд на барную стойку и качнул головой, виновато улыбаясь. Нет, я пас. Позвони Натали, пожал плечами Леджер. Уверен, она прибежит по первому твоему зову. Нейт поморщился. Его бывшей отлично удалось втереться в доверие к его лучшему другу, и теперь Пэй чуть что вспоминает ее к месту и не к месту. Но разве он не ясно дал понять, что его с ней уже ничего не связывает? «Она тебе нравится?» – спокойно спросил Нейт, поболтав янтарную жидкость в Роксе. Леджер поперхнулся своим напитком и ошарашенно обернулся к другу. «Ты спятил? Она, конечно, красивая, но нет!» «Вы же вроде бы неплохо поладили». «Нейт, завали! Я серьезно! Я никогда не свяжусь с твоей бывшей! Не знаю, как это объяснить! Короче, я ее тупо не хочу! Вот и все! Зачем? Вокруг полно вариантов! Нахер мне оно надо связываться с той, с кем встречается мой лучший друг? Блин, ну, типа ты поставил на ней свой клеймо, и она утратила для меня всякую привлекательность, понимаешь?» Джеймисон засмеялся. «Ледж, ты что вообще несешь? Клеймо? Охренеть просто!» «Ну да, а ты не знал? Это какая-то магия, честное слово. Я видел ваши отношения, и мой мозг накрепко связал вас вместе. И если ты мой бро, то Натали типа сестры, что ли, или кузины?» «Мы уже не вместе, у каждого своя жизнь. Давай, наконец, забудем про Нат. Я совсем о ней не вспоминаю». И это было правдой. Зато в груди каждый раз становилось щекотно. Стоило подумать о том, что Мэри Джейн учится в одном с ним университете.